Мышцы нижней конечности. Мышцы нижней конечности делятся на мышцы таза, бедра, голени, стопы. В связи с тем, что соединение тазового пояса с туловищем почти неподвижны, мышцы таза действуют только на тазобедренный сустав.